Яма резиденции Орха. Азраэл втащил Рейвена в полупустой тронный зал, по центру которого возвышался отлитый из золота трон. Восседавший на нем смотрел на присутствующих без какого-то интереса. «Трей умирает? Что с ним?» — спросил Орх, подперев щеку ладонью. «И тебе здравствуй, отец!» Азраэл усмехнулся и посадил друга на пол. Качнувшись, лорд пламени завалился назад. «Как у тебя дела? Нашел настоящих мятежников?» Делая акцент на слове «настоящих», Азраэл наивно полагал, что расшевелит душе отца хоть какие-то чувства, пусть отдаленно похожие на отцовские. Но хоть что-то, кроме безразличия. Однако Орх повел внушительными плечами, откинул за спину огненно-рыжие волосы и смерил сына пустым взглядом. «Можешь жить и возвращаться в яму. Я отменяю приказ о твоем уничтожении». «Премного благодарен», — Азраэл ответил язвительно, склонившись в надменном поклоне. «А теперь, может, займешься уже своим племянником? В нем змей-искуситель». «Василий?» — встрепенулся Орх. Азраэл скинул брови и процедил сквозь зубы. «Тебе наплевать на собственного сына, но судьба представителя древнего зла тревожит, как своя собственная». «Василий уникальный в своем роде», — отмахнулся Орх, тяжело поднимаясь с трона и неспешно спускаясь по ступенькам. Вслед за ним волочились тяжелые полы бархатной мантии, инкрустированные драгоценными камнями, украшенной золотой вышивкой. «Последний представитель рода. Мне доложили, что он сбежал из глубин ямы несколько месяцев назад. Рад, что Трей смог его найти». Мужчина подошел к племяннику, присел на корточки и громко позвал. «Василий, явись!» Повинуясь зову владыки ямы, из приоткрытого рта Рейвена зазмеилась тьма. Ее щупальца медленно скользили по мраморному полу, опасной змеей приближаясь к Орху, постепенно обретая образ сотканного из мрака демона, дважды по росту превосходящего владетеля всей демонической братии. Подняв голову, Орх с удивлением заметил. «Ты не Василий?» «Игнатий», — обреченно согласился демон. «Мать говорила, что вы будете меня искать. Не думал, что найдете так скоро». «Мать?» На этот раз к изумленному вопросу присоединился и Азраэл. Всегда считалось, что змей-искуситель – мужчина, и что к размножению он не способен по естественным причинам. Он один. К тому же мужская особь. Однако некоторые женские особи демонов обладают способностью к размножению без участия мужских. К таковым относился и змей-искуситель. «Василиса», — кивнул Игнатий, — «что будет со мной, ваше злодейство? Сначала отправишься в чистилище, затем на допрос к лорду Трею, а там...» Орх пожал плечами и, окинув змея заинтересованным взглядом, продолжил. «Будем смотреть по обстоятельствам. Весьма любопытно. Очень любопытно. Трей, долго будешь валяться?» Орх щелкнул пальцами, и лорд пламени немедленно открыл глаза. Несколько мгновений, и мужчина тяжело поднялся, разминая шею и плечи. «Змея 2!» Без обедняков начал Орх. «Ты выполнил задание наполовину. На что-то отвлекся?» Владыка подошел к мужчине вплотную и посмотрел на него сверху вниз. Врать его злодейшеству не представлялось возможным. Одним взглядом он смотрел в самую суть демона, видел и знал его прошлое, настоящее и отчасти даже будущее. «Женщина!» «Разумеется!» — скучающе выдохнул Орх. «Дело всегда в женщине. Меня не интересует твоя личная жизнь. Найди и верни мне Василису. Сегодня это понятно?» «Имеются опасения, что она может находиться в ком-то из членов королевской семьи Сейлиона. И...» Орх не видел в этом проблемы. Вальяжно вернулся на свое место и снова подпер ладонью подбородок. «Стража, уведите Игнатия». Рохи послушными тенями приблизились к змею-искусителю и увели покорного подданного прочь. В Дарфине возможности древнейшего зла почти бесконечны, но не в яме, где сила ограничена волей владыки. Политический скандал на фоне. Рейвен, я всегда ценил тебя за умение решать невыполнимые задачи. Так вот, меня не волнует возможный гнев бессмертных остромочечных. Не интересует вечное бухтение ангелов, которым это не понравится. И уж тем более мне, откровенно говоря, насрать на мнение дарфинцев. Поэтому возвращайся и приведи ко мне Василису. Ясно? Да, ваше злодейство. Ну вот и славно. Свободны. Но отец... Азраал смотрел на Орха и впервые в жизни жалел, что у него никогда не было нормальной семьи. Прежде эмоции смертных его не волновали, но оказавшись внутри Нади Князевой, он впервые почувствовал себя живым, по-настоящему живым. Тот ураган страстей, что роился внутри нее, влил в его кровь чистый адреналин, и сейчас ему не хватало этого эмоционального наркотика. «Что ж, папа, ты от меня отказался». Но у меня есть кое-что получше отцовской любви. У меня есть Надя, и я уничтожу любого, кто посмеет хоть взглянуть в ее сторону. Любого.